Глава 12. Странное поведение. Странное или шокирующее поведение может стать эффективным тактическим приемом, когда основной путь к цели оказывается заблокированным, потому что, как известно, никто не хочет иметь дело с чудаком или сумасшедшим. Представьте себе, что к вам на улице подошла некая странная особа и состроила нелепую гримасу. Или вообразите встречу с человеком, одетым в лохмотье и в клоунском парике, который танцует на тротуаре и повторяет нараспев «Я, скорее всего, я и есть». Что вы в таком случае сделаете? Да, верно, недолго думая, перейдете на другую сторону улицы. Странные люди вызывают неприятные чувства, и все стараются избегать их. Вот и на переговорах вы можете многое выиграть, поведя себя непонятно и странно. Странный поступок, эксцентричный ответ или необычный взгляд могут превратить летаргию встречи в шок удивления. Причем вам достаточно применить этот прием всего лишь раз. Ваш странный поступок, помимо того, что привлечет к вам внимание, может заставить ваших оппонентов ломать голову, раздумывая, как это отразится на дальнейших переговорах. На самом же деле, вы просто пытаетесь сбить с толку своих оппонентов и переключить внимание третьего лица, например, судьи, с них на себя одним неожиданным выпадом. На стене моего кабинета висит свидетельство о назначении на работу в Министерство юстиции, подписанное Робертом Кеннеди, вместе с почетным значком в память о моей отставке из министерства. Когда за моей спиной находятся такие важные вещи, а я произношу страстный монолог о непорядочности человека, который не платит налога, и упираю на то, что всем нам, честным налогоплательщикам, приходится покрывать долги таких вот преступников, мои оппоненты по делу, в котором присутствует тема налогов, могут подумать, что я безумец, возомнивший себя мстящим ангелом правосудия. Однако опасения, которые у них возникают, вскоре рассеиваются, так как они понимают, что мой долг адвоката — сохранять молчание, и я ничего не могу сказать о прошлых уголовных преступлениях, связанных с неуплатой налогов, к которым мой клиент, разводящийся супруг, имел отношение. Протоколы могут подтвердить, что я никогда не угрожал предпринять столь недостойные деяния. Безумие с рыбами. Я представлял интересы одной жены в деле о расторжении брака, чей муж был владельцем сети зоомагазинов на территории города. Они дружески уладили дело, и я подружился с ее уже бывшим мужем, который не держал на меня злобы за то, что я защищал интересы его жены. Однажды мы с ним говорили о его бизнесе, и я спросил, может ли он найти для меня пираний. Я знал, что продажа пираний считалась незаконной в штате Нью-Йорк, но владеть ими закон не запрещал. Владелец зоомагазина привез пираний из другого штата и установил аквариум объемом в 50 галлонов в моем конференц-зале. В аквариуме были пластмассовые растения, так как прожорливая рыба разрывала на мелкие кусочки настоящие водоросли. Каждый сотрудник в моем офисе получил четкие указания ни в коем случае не совать руки в аквариум. Специальный техник менял растения и гравий с помощью приспособлений, так как если бы он попробовал сделать это руками, рыбы наверняка бы впились в его пальцы. Со временем я понял, как использовать этих рыбок во время деловых встреч в конференц-зале. Пираний нужно было кормить живой рыбой, которая продавалась под названием «корм из золотых рыбок». Хоть пираний и не обязательно кормить каждый день, сухим рыбьим кормом их не пропитать, им подавай богатую протеинами живую рыбу. Стоит кинуть в аквариум маленьких золотых рыбок, как пираньи тут же нападают на них, производя громкое «хрум». За этим приемом пищи следует своеобразный звук пираний отрыжки, и на поверхность воды поднимаются крупные пузыри. Зрелище того, как хищники нападают на живую золотую рыбку, некоторым людям еще более неприятно, чем вид кошки, играющей с дохлой мышкой, или вид фокстерьера, который теребит голову крысы. Только что золотая рыбка плавала, и вот она уже съедена. Все совершается быстро, остро и однозначно. Зрелище не для слабонервных. Во время жарких дискуссий я обязательно кормлю пираний. С тех пор в некоторых кругах меня прозвали акулой, поскольку поведение пираний напоминает моему противнику, что я тоже способен издать звук хрум. Мистер сумасшедший. Много лет назад я представлял в бракоразводном процессе интересы женщины из пригорода Нью-Йорка. Ее муж, преуспевающий торговец недвижимостью, владел значительной долей земли, которая окружала огромный больничный комплекс в том же пригороде. Он накопил огромное состояние благодаря тому, что строил жилье для персонала больницы и продавал земельные участки больничному комплексу, если возникала необходимость построить дополнительные помещения. Он получил сомнительное, но заслуженное прозвище «Мистер Сумасшедший». Этот самый настоящий оригинал добился богатства и славы, совершив серию странных, но выгодных для него поступков. Он всегда настаивал на том, чтобы заключение сделки по недвижимости происходило в его офисе на Манхэттене. Если возникали какие-то разногласия, он убегал в туалет. Его противникам приходилось ломать голову, имеют ли они дело с неравновешенным человеком, у которого не хватает винтиков в голове, или с немного чокнутым, или просто стронутым. В любом случае, им нужно было подписывать бумаги с человеком, который убежал в туалет. Он кричал, что другая сторона должна принять его условия, или он так и останется сидеть в туалете. Это лишало силы его оппонентов, и в результате мистер сумасшедший чаще одерживал победы, чем терпел поражение. Подобные победы вдохновили этого человека на другие, не менее странные и великолепные поступки. Так он выбрил себе полголовы. Более того, он заказывал себе шляпы, которые закрывали лишь половину его головы, когда он выходил на улицу. И опять же, я вам задам риторический вопрос. А что бы сделали вы, если бы пришли в офис на деловую встречу и увидели там человека, у которого выбрита половина черепа? Его наполовину остриженная голова привлекала постоянные взгляды, подобно яркой свече, на которую летят мотыльки, чтобы покружиться вокруг ее пламени. Действительно, вид бизнесмена, одетого в классического покроя рубашку, галстук и костюм, у которого выбрита половина волос на голове, может сбить с толку кого угодно. И неважно, насколько хорошо подготовился человек обсудить сделку, он обязательно станет думать: «Этот парень сумасшедший, что ли? Чего мне следует опасаться? Можно ли вообще о чем-либо договориться с таким чудаком?» И происходит неминуемое. Переговоры уже полностью зависят от этого чудака, а вы хотите лишь поскорее завершить сделку и уйти.